квартире Нории всегда царил беспорядок, но все же не такой, как теперь. Тут разгорелось сражение, или исполнялся некий сумасшедший балет, поэтому все инструменты, все банки и бутылки валялись на полу, на устилавших его газетах вперемешку с фрагментами скульптур. Кроме того, по газетам разлилась лужа крови. Она стекала по стене от прислоненной к ней головы Нурии. Эстебан сделал пару шагов вперед. Нурию ударили сзади, раскрыв череп пополам, словно спелый арбуз. Казалось, шея ее надломилась, как у выброшенного на помойку манекена. Орудие преступления лежало тут же, под неподвижной рукой жертвы, которая, очевидно, пыталась заслониться от рокового удара. Это был ангел. Проклятый ангел, измазанный густой красной жидкостью. Борясь со страхом, Эстебан прошелся по комнате. Он искал какой-нибудь след, какую-нибудь улику, что-нибудь, оставленное убийцей. Он понимал, что спектакль был срежиссирован очень давно, и ему самому просто-напросто пришлось сыграть отведенную ему кем-то другим роль. Он клюнул на приманку, подброшенную на дороге, по которой собирался идти. Теперь они, разумеется, хотели, чтобы он появился в конкретном месте, и указание на это место находилось где-то здесь, среди инструментов, покрывающих пол. Пачка сигарет, разорванные фотографии, пленка с записью Лурида и чуть подальше толстая, как словарь, книга. Из середины тома торчит сложный в четверо лист бумаги. Эстебан принялся изучать книгу, на переплете которой в одном углу остались следы крови. Символика христианского храма. На 348-й странице, там, куда был вложен лист бумаги, Эстебан увидел несколько подчеркнутых строк. Речь шла о севере и юге, и вообще о сторонах света. В качестве символа всеобщности епископ начертал пеплом крест, соединивший противоположные части нефа, а еще он изобразил первые и последние буквы латинского, греческого и еврейского алфавита. Вышеназванная церемония несла в себе не только космический символизм, но и герметический. Она заключала в себе метафору Иисуса Христа, начала и конца мира. Кроме того, первые и последние буквы названных алфавитов, если их сопоставить определенным образом, дают еврейское слово «азот» — философский камень, начало и завершение любого процесса. На сложном листе Эстебан увидел план церкви Девы Марии де ла Сангре, реставрацией которой занималась Нурия. На привычном чертеже основания в форме латинского креста фломастером были начерчены три пересекающиеся линии. Концы линии были отмечены латинскими, греческими и еврейскими буквами. Красная линия, протянувшаяся с севера на юг, обозначалась буквой А и З. Зеленая с востока на запад буквами Альфа и Омега. Третья линия, синяя, шла с северо-запада на юго-восток. Ей соответствовали буква Алеф и еще одна, похожая на стул, которую Эстебан не знал. Свидание назначено, и он понял, куда ему следует направляться, чтобы замкнуть круг и перешагнуть порог заветной двери. Эстебан швырнул книгу на пол и осторожно приблизился к телефону. Он сразу заметил, что кто-то вытащил из автоответчика магнитофонную кассету. Кроме того, было видно, что этот кто-то с силой лупил по кнопкам, торопясь прослушать сообщение автоответчика, прежде чем забрать кассету с собой. Эстебан нажал три цифры номера полиции и стал ждать ответа. Страх и тревога отступили перед внутренней уверенностью, что все должно вот-вот завершиться, что осталось выполнить последние формальности. И ему даже показалось, что он уже живет в завтрашнем дне, то есть переместился в опилок этой авантюрной истории. Тут он услышал в трубке сонный голос и попросил позвать инспектора Гарвиса. Инспектора Гарвиса в участке нет, он заступит на дежурство в 9 утра. Эстебан продиктовал в трубку адрес и сказал, что инспектор должен явиться сюда как можно скорее. Потом Эстебан повесил трубку, не дослушав протесты невидимого собеседника, который хотел узнать, кто передал сообщение. Эстебан быстро пошел по лестнице, сигарета вяло висела у него на губе. Не было смысла подниматься в квартиру Алисии, пустая трата времени. Теперь и так совершенно ясно, где она находится, где ждет его под барабанную дробь, которая завершает симфонию. Небо над улицей католических королей напоминало огромный правильный горн, куда лился желтый утренний свет, хотя ему все никак не удавалось сгуститься. Эстебан остановил такси и сел на заднее сиденье. Ему больше ни о чем не хотелось думать, ведь скоро состоится встреча с персоной, которая ответит на все вопросы. И ясное дело, этой частью программы не ограничится. Он ехал навстречу гибели, послушно лез в капкан. И капкан должен непременно, как он знал, уничтожить его. Он вышел из машины рядом с массивной церковной дверью. В двери светилась щель, из чего он заключил, что его ждут. На фасаде все еще горела лампа. Рассветный ветер раскачивал ее туда-сюда, и по двери пробегали какие-то каракули и тени. Входя в калитку маленького садика, Эстебан подумал, что ему не помешало бы оружие. Но подумал он как-то равнодушно и апатично. Он готов был принять худшее, лишь бы все, наконец, разъяснилось и разрешилось. Он медленно толкнул дверь и, опустив глаза в пол, вошел в церковь. И тут же почувствовал страшную сырость, которая завладела всем помещением до самых нервюр. Вернее, сырость почувствовали его кости. Первый удар рассек ему щеку, но он успел отпрянуть. Потом поднес руку к лицу и зажал рану, из которой струилась кровь. Второй удар пришелся на висок, и Эстебан только и успел осознать, что колени его подгибаются. Темная пелена застелила ему взор, он рухнул на пол. Повернув голову направо, он почувствовал, что в черепной коробке у него тотчас случилось землетрясение. Поэтому он поспешно закрыл глаза. С болезненной отчетливостью он ощутил рану на лбу. Боль от веревок, безжалостно впившихся в запястье. Знакомый запах шампуня, который шел от волос Алисии, касавшихся его лица. Он снова попробовал, преодолевая дикую боль, покрутить головой. Попробовал коснуться своей щекой щеки Алисии. Их связали вместе за руки. спиной к спине, так что они могли двигаться только синхронно, что они сейчас и проделали, чтобы подбодрить друг друга. Они находились в середине трансепта, откуда хорошо была видна неброская изысканность церкви, хотя длинные реставрационные леса почти полностью закрывали стены, оставшиеся без росписи и скульптур. Богато украшенный алтарь был как занавесом, затянут белой тканью и полиэтиленом. Эстебан снова покрутил головой, касаясь головы Алисии. Он с горькой иронией подумал, что это тот редкий случай, когда губы их разделяло совсем небольшое расстояние. Церковь освещал только луч света, проникающий сквозь витраж и слепящий Алисию. От каменной стужи движения Эстебана стали замедленными и тяжелыми. Они с Алисией переговаривались очень тихо, почти шепотом, когда губы одного доставали до уха другого. Оба, по их уверениям, чувствовали себя нормально. В центре нефа двигалась некая фигура. Человек старательно собирал краски и кисти, демонстративно не обращая внимания на телодвижения пленников. Между тем Эстебан, раздирая в кровь пальцы, пытался справиться с узлами на веревках, мучительно стягивающих запястье. А еще у него болела грудь, словно легкие требовали прочистки. Но все равно ему страшно хотелось курить. — Я видел тебя в кабинете Адиманты, — закричал Эстебан, испугавшись грохота собственного голоса, взлетевшего к потолку. — Ты там среди других слушателей, принаряженная и с приклеенной улыбочкой, специально для фотографии. Тут я сразу все и сообразил. — Правда? — Правда, и ты отлично это знаешь. Мизинец отвоевал кусочек веревки. Ты ведь с самого начала надеялась, что я сумею во всем разобраться, иначе не стала бы устраивать весь этот театр, и нам пришлось бы поскучать. — Благодарю, сеньора, психолог. Большое спасибо. — Не за что. Мамен обмакнула кисть в банку с черной краской и теперь выбирала нужную точку на полу. — Ты и вправду училась в Лиссабоне. — Да, но изучала ты не только психологию. — Думаю, тебе вполне хватило двух курсов в фонде Адиманты, по крайней мере, для того, чтобы наловчиться обрабатывать чужие мозги. — Ведь это ты. Ты еще в самом начале внушила Алисии образ проклятого города. Ты травила ее, преследовала, едва не свела с ума, а потом прописала ей кое-какие лекарства и вперед. Эстебан спиной чувствовал, как часто задышала Алисия. Все, что она слышала, было для нее подобно ударам хлыста. Луч света, проникавший через витраж, по-прежнему бил прямо в зеленые глаза. Поэтому она с трудом различала, что происходит вокруг. Бедная, наивная Алисия, так и не научившаяся разбираться в людях. Сейчас она с удовольствием пожалела бы саму себя, если бы не чувствовала такого бешенства и такого отчаяния. — Да, дорогой мой филолог. Мамон пыталась изобразить на четырех мраморных плитах круг. Это глупая гадалка. Азия Феррер была недалека от истины. Только вот ее дешевый лексикон все испортил. Господи, что она несла про астральные тела? Какую чушь? Сон. Любой сон — результат определенного психического состояния. достаточно заставить другого человека настроиться на ту же частоту, и он будет видеть во сне то, что ты захочешь. Не скажу, чтобы это было таким уж легким делом, но изобретать что-то тоже не пришлось. Хотя нельзя не отметить, что это требует больших затрат энергии. Алисия, радость моя, знаешь, я провалялась 2 недели в постели после того, как изготовила для тебя этот город и сеньора Бен-Льюры, который получился у меня только с 4-го захода. — Да? — Поверь, я тебе очень сочувствую, — вздохнула Алисия. Руки Эстебана продолжали заниматься веревками и при этом щекотали ее. Годы, которые я провела рядом с Адимантой, принесли мне много пользы, — продолжила Мамин, нарисовав полукруг. — Да, Эстебан. И курс нейропсихологии в Лиссабонском университете я тоже прошла. Но это так себе, ничего особенного, должна тебе сказать. Зато Адимант развил способности, которые с детства упрямо рвались наружу. Во мне всегда жила какая-то стихийная, неистовая сила. Вот тут, внутри черепной коробки, и время от времени она порождала образы и мысли, хотя понять, откуда они брались, было невозможно. Видимо, тут нет ничего странного, некоторые люди с этим рождаются. Скажем, кто-то наделен талантом скрипача, но если не развивать талант, он исчезнет. Так что 2 года в фонде Адиманты я даром не потеряла. Уж поверь мне, не потеряла. Я училась, тренировалась. Я могла целые ночи проводить без сна, лишь бы укрепить свои способности. Однажды я вдруг поняла, что раз природа наделила меня подобной властью, значит, я призвана взять на себя некую роль. Значит, у меня есть особое предназначение. Не знаю, можете ли вы, обычные люди, понять то, о чем я сейчас говорю. — Отлично можем, сеньора Мессия, — отозвался Эстебан, который в этот миг почти справился с первым узлом. Я обнаружила книгу Фельтранелли в библиотеке фонда. И только много позже мне стало известно, что здесь, в Севилье, тоже имеется один экземпляр. Я не очень хорошо знаю латынь, но гравюры меня очаровали. Прекрасные изображения дворцов, статуй, ангелов. Я заглянула на последнюю страницу, туда, где помещены дракон и стихотворение. И меня они здорово заинтриговали. Адиманта рассказал мне историю Игнасио да Альпиарсы, историю секты заговорщиков. В музее фонда хранится один из ангелов, Самаэль, самый первый. Опять же, не думаю, что вы мне поверите, но в тот миг, разглядывая бронзовое лицо, я поняла, что моя судьба — стать папессой, супругой сатаны, что я должна занять выдающееся место среди смертных. Конечно, еще бы, с таким-то руководителем. Пальцы левой руки у него уже были свободны. Всегда есть чему учиться, сын мой. Черный круг был завершен. Мамин начала рисовать 2-й внутри 1-го, но уже красной краской, начав с востока. Мне надо было получить 4 ангелов, 4 надписи на пьедесталах, чтобы восстановить зашифрованный текст Фельтринелли. Я стала как одержимая искать ангелов у европейских антикваров в Лондоне, в Берлине, Париже. Но находила лишь какие-то следы, какие-то упоминания, не более того. Потом узнала, что четвертый ангел Махазаэль безвозвратно погиб во время войны. Зато в архивах коллекции Фанкельхейна нашелся текст с пьедестала. Тут я и познакомилась с Рафаэлем Альмейдой. «Тебя познакомила с ним Мариса», — быстро вставила Алисия. «Да, Мариса. Конечно, Мариса». Мамон отступила на несколько шагов, чтобы проверить, ровным ли получался второй круг. Разумеется, к тому времени Мариса уже успела пару раз с ним переспать. Мы, психологи, умеем догадываться о том, что происходит в жизни других людей. Альмейда был порядочной свиньей и любил, чтобы женщина выполняла некоторые его капризы. А если она соглашалась, он становился любезным, разговорчивым и даже щедрым. «Значит, и ты спала с ним», — сказала Алисия, которая по-прежнему слепил луч света из окна. «Не только я, детка». Второй круг был готов. Альмейда не пропускал ни одной юбки, хотя, по правде сказать, его интересовали не только женщины. Ему, собственно, было все равно. Но бедная Мариса, которая иногда ведет себя еще глупее, чем ты, искренне верила, что он отчаянно влюблен в ее диеты и четвертое измерение. Мы с ним встречались, как правило, раза два в неделю, то у меня, то в какой-нибудь гостинице. Я тщательно просматривала антикварные каталоги, приходившие к нему в лавку. Отлично знала все, что он выставлял на продажу, а также то, что придерживал для тайных сделок. Ведь вокруг много людей с черными доходами. Однажды я узнала, что в Барселоне умер некий Маргалев, и распродается его коллекция. При этом на аукцион среди прочих предметов выставлен и Азаэль, третий ангел. Я помчалась туда, заплатила такую сумму, что до сих пор не могу вылезти из долгов, но ангела заполучила. После аукциона ко мне подошел мужчина с усами, и вид у него был такой, словно его только что хорошенько отколошматила жена. Немыслимый плащ, ботинки, в которых наверняка нельзя было даже приближаться к лужам. «Бен-Льюра», — догадалась Алисия, но тут же по резкому рывку Эстебана поняла, что теперь левая его рука целиком была свободной. «Да», — Мамон, нарисовав второй круг, прервала работу, с грохотом поставила банку с краской на пол и двинулась к трансепту. «Эстебан, дорогой, что это ты там затеял?» «Ничего особенного, радость моя», — отозвался Эстебан спокойно, хотя по спине его побежала капля холодного пота. «Приноравливаюсь. Эта поза не слишком удобна для продолжения разговора, сама понимаешь». Только тут он заметил, что Мамон была в новеньких резиновых перчатках.